Эти люди неисправимы и неистребимы. Они были, есть и будут. И чем зажиточнее общество, тем таких бездельников в разной форме становится больше. Уже в 60-х годах было подсчитано и опубликовано, что 80% всех дел в нашей стране осуществляет 20% работников. Из них примерно половина представителей умственного труда, и лишь 20% дел со скрипом осуществляет остальные 80% трудоспособного населения. А вот потребляют и те, и другие практически одинаково. Еще одну особенность деревенской жизни обсуждали мы с Михаилом Ивановичем Калининым, а потом он и я, каждый в отдельности, говорили об этой особенности Иосифу Виссарионовичу. Сельское хозяйство при своей внешней грубости, простоте, вроде бы даже примитивности, структура очень уязвимая, очень тонкая, чувствительная к любому вмешательству, легко ранимая. Сельское производство меньше всего поддается строгой регламентации, планированию, то есть всему тому, что так любо и приятно было Иосифу Виссарионовичу. Слишком много факторов влияет на урожай, на заготовку кормов, на продуктивность скота, причем влияет независимо от усилий руководства, от стараний и желаний крестьян. Хотя бы погода, засуха или ливень, заморозки или град, да мало ли еще что. Но это лишь самая заметная, самая известная сторона проблемы. Есть и другие. Труд рабочего и служащего можно организовать, направить, учитывать для справедливости оплаты. А жизнь крестьянина сообразуется только с условиями и требованиями его хозяйствования. В страдную пору хороший мужик работает неделями без отдыха, оставляя на сон несколько часов в сутки. Пашет, сеет, косит, скирдует, стараясь не упустить драгоценное быстро летящее время. Зато зимой, когда все убрано в закрома, все припасено и рассчитано, он может хоть месяц лежать на печи или гулеванить по родным и знакомым. Или на курорт ехать при новой-то власти. Он работает не для нормы, не для плана, а для конечного результата. Только при этом возможен успех. Крестьянин сам в ответе за каждый куст картошки, за каждый пшеничный колос. Он при прополке не выдернет вместе с сорняками морковку или свеклу, а ведь присланные ему на помощь горожане случается ополовинивают все поле. Скотина у хозяина накормлена, напоена и подоена своевременно. И еще. Сельский труд очень тяжел, но он еще и радостен, притягателен. В отличие от рабочего и служащего, крестьянин создает, выращивает свое детище от начала и до конца, от зерна до плода. Это процесс разнообразный, меняющийся, творческий. А творчество всегда затягивает, привлекает. Попробуйте сами посадить хотя бы грядку лука. Ухаживайте за ней, поливайте, пропалывайте. И вы убедитесь, как приятно срывать сочные зеленые перья. Какими вкусными они вам покажутся. Или вы, предположим, завели кошку, через год-другой так привязались к ней, что вроде бы и жить без нее трудно. А какова же привязанность и любовь крестьянина к теленку, которого взлелеял, выходил и который становится коровушкой-кормилицей? К сожалению, коллективный труд при всех его положительных качествах ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века –